Но твои гены, если гены — судьба, то Гвоздарь должен был продать себя твоим врагам и промотать все деньги на Red Reaper и виски Black Lin. Я не это имела в виду. Нет? Но ведь ты из рода Потелей, поэтому ты умная, образованная, так? А Гвоздарь — отпрыск идеального убийцы, и мы уже могли в этом убедиться. Нет, я совсем не это имела в виду. Тогда не следует быть так уверенной и насчет моего племени, что мы можем, а что нет, — сказал Ту, сверля ее взглядом. Мы проворнее, сильнее, и, что бы ты там ни думала, умнее, чем наши хозяева. Не это ли беспокоит богатую девочку, натолкнувшуюся на бесхозное создание типа меня? Нита вздрогнула. Мы хорошо с вами обращаемся. Моя семья? Не стоит. Мое племя будет вам служить все равно. Тул отвернулся и пошел молча. Нита тоже умолкла. Гвоздарь шел сквозь воду, думая о странном конфликте между этими двумя. — Тул, — спросил он, — они действительно тебя тренировали? Приучали тебя к тому, что у тебя будет хозяин? — Пытались. Давно это было. — Кто? — Тул пожал плечами. — Они уже мертвы, так что без разницы. Кивнул в сторону доков. — Не узнаешь какой-нибудь из клиперов? Нита поглядела на корабли, ошвартованные у плавучих доков вдали. Не с такого расстояния. Они пошли дальше. Вода была прохладной, хоть какое-то облегчение от тропической жары. Но Гвоздарь уже устал идти сквозь нее. Так медленно все это. Становилось все глубже. И, наконец, они подошли к плавучим докам. Там можно было вылезти из воды. Везучая девочка с отвращением на лице отжала грязную воду из одежды. А вот Гвоздарь просто наслаждался ветерком, обдувающим влажную кожу. Вдалеке в море шли клиперы. Отсюда перед ними, казалось, развернулась панорама всего мира. Клиперы и грузовые суда на якорях. Синие корпуса Англии. Красные флаги Северного Китая. Он запомнил многие флаги, потому что видел их на разбитых кораблях. Корпуса, покрашенные в цвета разных стран, эмблемы компаний. А здесь собрались корабли со всего мира. Небольшой патрульный катер с мотором на биодизеле, выбрасывая дым, шел между огромными парусными судами. На нем были лоцманы, необходимые судам, чтобы причалить. Вокруг кипела работа. Богачи сходили с кораблей и пересаживались в маленькие речные суда, чтобы отправиться вверх по течению реки или к железнодорожной линии, ведущей вглубь суши. Двое полулюдей охраняли яхту какого-то богача и с вызовом глянули на Тула, утробно рыкнув в знак приветствия. Вокруг сновали рабочие — чернокожие, коричневые, белокожие, рыжеволосые, черноволосые, с рабочими татуировками и рекрутскими знаками. Перегружали вещи в плоскодонные суда для дальнейшей перевозки. От затонувших останков города шли все новые плоскодонки, медленно приближаясь к большим кораблям. «Могли бы и вместе с грузом сюда добраться», — пробормотал Гвоздарь, увидев, как клиперам подвозят железнодорожные контейнеры. Некоторые грузовые баржи были сделаны из старых парусных судов, но другие были крупнее и массивнее, построены, чтобы сжечь уголь, теперь они ходили под парусами. Огромные, похожие на плавники, паруса-крылья стояли по всей длине, медленно неся огромные суда, загруженные металлоломом, никелем, медью, железом и сталью. Суета царила неимоверная, даже хуже, чем на сломе кораблей на Брайт-Сэндс-Бич. Нита вытянула шею, глядя поверх голов, показала в сторону. «Вон те корабли», — сказала она. «Там выстроились в линию стоящие на якорях клиперы. Шхуна, грузовой катамаран и яхта, вставшие у отдельного причала. Прекрасные, самые быстрые в мире океанские суда с ракетной пушкой для паруса и небольшими ракетными системами для обороны от пиратов, хорошо вооруженные, быстроходные и смертоносные. Ни малейшего сходства с ржавыми развалинами, на сломе которых работал Гвоздарь. По сравнению с разбитыми кораблями прошлого, они были как ослепительный солнечный свет после ржавчины и полумрака. Они подошли ближе, и Нита оглядела корабли. «Не мои», — сказала она, сутулилась, явно огорчившись. Гвоздарь тоже огорчился, но сдержал себя. Если реально смотреть на вещи, вряд ли они смогли бы найти корабль друзей сразу же. Но в порту царило оживленное движение. Корабли прибывали постоянно. Даже пока они смотрели, один из клиперов уже успел развернуть паруса. Длинные полотнища заколыхались, со свистом становясь на места, приводимые в движение мощными лебедками. Хлопнули, наполнившись ветром, и корабль начал быстро разгоняться, выходя из порта. «Вернемся завтра», — сказал Гвоздарь. Везучая девочка кивнула, но продолжила оглядывать корабли, будто надеясь, что один из них волшебным образом превратится во что-то еще. Наконец она кивнула, и они пошли обратно по мелководью, вдоль мостков и к Орлеану. Солнце клонилось к закату. Вечером они купили жареных на палочках крыс и ели, глядя на идущие по покрытым водой улицам суда, небольшие лодки с едой, рабочими, моряками, отправившимися на берег отдыхать. Вдалеке мрачно зазвучали трубы, и над водой разнесся похоронный марш. В черной воде играли дети. Гвоздарь поглядел на них и счел, что это самое безопасное место из всех. Значит, пьяниц и наркоманов поблизости нет. Темноту наполнил треск сверчков и цикад. Их окружили москиты и начали кусать. Здесь насекомые были куда хуже, чем на Брайт-Сенс. Там вечерний бриз сдувал большую их часть. Но здесь, в стоячем воздухе болот, они набрасывались тучей. Гвоздарь и Нита принялись хлопать кровососов, а Ту смотрел на них с улыбкой. «Интересно, — подумал Гвоздарь, — может, у него кожа такая толстая, или в нем есть что-то такое, что отпугивает даже москитов?» «Сколько денег тебе Садна дала?» — спросил Ту. «Пару красных и немного желтых». «И все?» — спросила Нита, но тут же замолчала, жалея о своих словах. «Заработок команды по тяжелым грузам за 2 недели», — сказал Гвоздарь. «А что, ты столько тратишь после обеда в магазин сходив?» Нита покачала головой, но промолчала. «Если хотите и дальше есть, то завтра придется работать», — сказал Ту. «Где?» — спросил Гвоздарь. Тул поглядел на него желтыми глазами. «Ты не дурак, сам сообразишь». Гвоздарь задумался. «Доки, если будем работать в доках, сможем зарабатывать, одновременно следя за кораблями». Тот крякнул, отвернулся. Гвоздарь счел это за согласие. Глава 18. Найти работу было нетрудно, а вот найти работу, за которую нормально платят, невозможно. Проблем не было лишь у Тула, его сила всегда производила впечатление, если речь шла о переноске ценного товара на суда, идущие на Миссисипи или на товарную станцию. Без членства в клане, связей в союзах и семьи, Гвоздарь и Нита могли найти только грошовую работу, носить письма, небольшие грузы, попрошайничать. В переулке один мужчина предложил им купить у них кровь, но у него были грязные руки и иглы, и в глазах читалось, что ему хочется добраться не только до их вен. Они поспешно сбежали от него и порадовались, что он не стал за ними гнаться. Прошла неделя, а потом и две. Они наладили свою нищую жизнь, продолжая следить за прибывающими и отбывающими кораблями. От одного разочарования с белоснежными полотняными крыльями к другому. Гвоздарь думал, что отвращение Ниты к трущобам Орлеана так и останется при ней, но она быстро приспособилась, жадно внимая всему, чему учили ее Гвоздарь и Тул. Бралась за любую работу, стараясь внести свой вклад, и не жаловалась по поводу того, что они едят и где они спят. Конечно, она так и осталась богачкой, продолжала отчебучивать свои богаческие штуки, но продемонстрировала намерение нести свою ношу наравне со всеми. Гвоздарь был вынужден это признать. Как-то рано утром, когда Гвоздарь и Нита, по локти в крови потроша черных угрей для харчевни, болтали, он высказал ей свои мысли. «Ты в полном порядке, везучая девочка». Нита разрезала очередного угря и бросила куски в корзину, стоящую между ними. «Да ну», — ответила она, слушая его в полуха, сосредоточенная на работе. «Угу, хорошо работаешь», — сказал Гвоздарь,